Глава 42. Константин Титов. Я не мог поверить, что все это закончилось. Арина была настолько опустошена, что даже не спорила, когда я привез ее в свою квартиру. Чай с ромашкой и пара капель успокоительного сделали свое дело. В любом случае, наш малыш под чутким присмотром Кравцова и Романова, поэтому у нас было время слегка выдохнуть и отпустить вожжи. Было бы глупо утверждать, что мы не устали. Мы оба задолбались, если уж честно. Нам обоим требовался отдых, хотя бы до утра. Но утро принесло новый виток этой, казалось бы, нескончаемой вереницы отвратительных событий. Я вздрогнул от резкой трели телефона, которая разорвала ночную тишину. Сон улетучился мгновенно, сменившись тревогой и нарастающим напряжением. На часах было всего 6:30 утра. Взгляд Арины, которая лежала рядом, моментально наполнился беспокойством. «Да, Громов, что случилось?» Голос мой прозвучал хрипло и чуть раздраженно, но внутри все сжалось от предчувствия. «А вдруг что-то случилось с ребенком?» «Кость, извини, что так рано», — спокойно и осторожно начал Женя, будто пытаясь смягчить тяжесть своей новости. «Твоей матери помогли препараты. Она в сознании и вроде даже готова к разговору. Врач разрешил тебе приехать, но она попросила, чтобы ты был не один. Говорит, хочет видеть твою сестру и Арину тоже». Я почувствовал, как горло пересохло, а пальцы непроизвольно сжались на телефоне. На мгновение в груди поднялась волна неприятного ледяного раздражения. Я не понимал, зачем матери нужно видеть Арину. Разве она не сделала ей и так слишком много зла? «Ты уверен, Жень?» Тихо переспросил я, бросив взгляд на Арину, которая напряженно смотрела на меня, пытаясь понять суть разговора. «Да, врач сказал, что она настаивала. Говорит, хочет лично попросить прощения. Решать тебе, конечно, но я бы приехал». Громов замолчал, ожидая моего ответа. Я устало потер лицо рукой и коротко выдохнул. «Ладно, скоро будем». Отключив телефон, я медленно повернулся к Арине, внимательно изучая ее реакцию. В ее глазах я видел беспокойство, растерянность, но самое главное — готовность. «Кость, это о твоей матери?» — осторожно спросила она, не отводя взгляда от моего лица. «Да», — ответил я чуть тише, чем собирался. Она очнулась и попросила о встрече. «Не только со мной, но и с тобой, и с Наташей». Арина на мгновение замолчала, словно собираясь силами. Я уже открыла рот, чтобы возразить и сказать, что ей вовсе не обязательно ехать, но она прервала меня, положив ладонь мне на грудь. «Я поеду с тобой», — твердо сказала она, и в ее голосе не было сомнений. «Я должна услышать, что она скажет. Я хочу понять, почему она так поступила». Я вздохнул, накрыл ее ладонь своей и слегка сжал. «Ты уверена, Ариш? Это может быть тяжело». Она покачала головой и посмотрела мне прямо в глаза. Полная решимости. «Я справлюсь. Мне это нужно. Нам обоим нужно закрыть эту дверь раз и навсегда, Костя. Иначе мы не сможем двигаться дальше». В груди что-то болезненно сжалось от этих слов, и я просто кивнул, чувствуя, как внутри разливается тепло от ее решительности и силы. Наташа звонила уже на ходу. Не особо много энтузиазма я услышал, едва сказал, что нас хочет видеть мама, конечно. «Кость, не после того, что она натворила». Встала в глухую оборону сестра. «Она едва не лишила жизни моего племянника». «Наташ, я понимаю, но давай поставим точку, а?» Устало потер переносицу я. «Я сам не в восторге, но ты же понимаешь». Я мог поклясться, что услышал, как скрипнули зубы на том конце провода. «Ладно», — выдавила сестра. «Сейчас няню вызову и буду». «Да, Наташина нежелание видеть мать я понимал очень хорошо». Ее особое отношение ко мне было всегда заметно, да что уж тут говорить, практически никогда не скрывалось. Но сейчас, кто знает, увидимся ли мы с ней снова. Может, я стал мягче, но, как мне кажется, каждый имеет право на последнее слово. Когда мы вошли в палату, сердце мое забилось быстрее от увиденного. Мать сидела на кровати, чуть сгорбившись и опустив плечи. Наташа стояла рядом, и ее напряженное лицо говорило о том, что ей уже тоже было нелегко здесь находиться. Воздух казался тяжелым и удушливым. Арина стояла рядом со мной, ее рука крепко сжимала мою ладонь. Я чувствовал ее дрожь, но увидел, что взгляд ее тверд и наполнен решимостью. «Костя, «Наташа!» — голос матери был тихим, надрывным, почти шепотом. Она подняла голову, и я впервые увидел в ее взгляде не холод и надменность, а глубокую боль и отчаяние. «И ты, Арина, спасибо, что пришли!» «Ты хотела поговорить, мама?» — произнес я, стараясь сохранять спокойствие, хотя внутри все кипело. «Мы слушаем». Она глубоко вздохнула и прикрыла глаза, собираясь с мыслями. «Я никогда не была сильной», — начала она тихо, дрожа голосом. «Вы оба знаете, как тяжело было жить с вашим отцом. Я не оправдываю себя. Это просто невозможно, и я это понимаю. Но вы должны понять, что с ним моя жизнь была постоянным страхом. Каждую минуту, каждую секунду я боялась за вас и за себя». Я жила, словно на минном поле, боясь взрыва в любую секунду. Наташа смотрела в пол, сцепив руки на груди, словно удерживая в себе целый вихрь эмоций. Арина стояла напряженно, вслушиваясь в каждое слово. Когда его не стало, я думала, что все закончится. Голос матери дрогнул, и по ее лицу побежали слезы. Но оказалось, что кошмар только начинался. Потом все, что произошло с тобой, родная. Мама повернулась на Наташу. «Я понимала, что поступаю ужасно, но ничего не могла с собой поделать. А потом мне начали сниться страшные сны. В голове звучали голоса, которые я не могла заглушить. Конечно же, я пошла к врачу, скрыла это от вас, пыталась принимать лекарства, но становилось только хуже. Я путалась в реальности, и когда появился этот... Андрей, он использовал это, манипулировал мной, подталкивал к действиям, убеждал меня, что я спасаю тебя, Костя, от беды». Она взглянула на Арину, и взгляд ее стал мучительным, полным боли и сожаления. «Арина, я не могу найти слов, чтобы описать, как мне жаль. Я совершила ужасную ошибку, я знаю это. Пожалуйста, прости меня, если это возможно». Арина слушала молча, на ее глазах блестели слезы. Я крепче сжал ее руку, словно пытался поддержать. «Мама», — голос Наташи впервые прозвучал жестко, холодно, — «ты могла нам сказать, мы бы помогли. Ты причинила столько боли всем, кто рядом. Как ты могла поверить чужому человеку больше, чем своим детям? Если тебе требовалась помощь, почему ты не пришла к нам?» «Я потеряла себя, Наташ», — прошептала мать, рыдая. «Я потеряла себя настолько, что не понимала, кто враг, а кто друг. Я не заслуживаю прощения, я знаю. Но я прошу вас не держать на меня зла. Пусть меня накажут, но просто не ненавидьте меня, пожалуйста. Я не хочу умереть, зная, что меня ненавидят оба моих ребенка». В этот момент Арина, молчавшая до этого, сделала шаг вперед. Я почувствовал, как она отпускает мою руку и посмотрел на нее в ступоре от ее действий. «Я не стану вас ненавидеть», — произнесла Арина тихо, но четко. «И я не хочу, чтобы вас наказывали. Я хочу, чтобы вы получили помощь. Вам нужно лечение, а не тюрьма». «Арина, ты уверена?» — я едва слышно спросил ее, пораженный этим решением. Она кивнула, вытирая слезы. «Да, Кость, жизнь сама расставит все по своим местам. Ненависть никого не лечит. Как показывает практика, карма — штука такая. Бумерангом хлопнуть может в любой момент. Я стала невольным участником ситуации, в которой погиб ребенок. Невольно, да. Я не была виновата, но это было. И этот груз ляжет на мое сердце на всю оставшуюся жизнь. А у нас сын. Мне бы не хотелось начинать его жизнь с такого греха. И так уже достаточно плохого случилось». Мы с Наташей переглянулись, и я понял, что сестра тоже согласна с решением Арины, хоть ей было и тяжело. «Только ради Арины и ее просьбу, мама», — произнес я сдавленно, с трудом выговаривая каждое слово. «Но знай, это не оправдание твоим поступкам. Ты едва не убила моего сына. Это невозможно оправдать». Мама горько зарыдала, прикрыв лицо руками, и я почувствовал, как у меня в груди образовалась глубокая пустота, от которой мне хотелось кричать. Когда мы вышли из палаты, Арина взяла меня за руку и тихо сказала: «Ты сделал правильно. Теперь эта дверь закрыта». Я кивнул, чувствуя опустошение, но одновременно и облегчение. Эта глава была закрыта, и теперь нам нужно было начать новую жизнь, нашу жизнь, в которой уже не будет места ненависти и боли.